Она снова вызвала какие-то таблицы и принялась их внимательно изучать. Наталья же стала обходить лабораторию. Следы запустения были хорошо заметны, но ее привычный к уставшей технике глаз сразу подмечал, что большую часть оборудования действительно со временем можно восстановить. Самым интересным была, понятно, не трубопроводная система и не пустые сей части плицы, а перемигивающийся красными огоньками тетраэдр основного экспериментального блока. И пусть в этом Наталья ничего не понимала, само ощущение близости к технологиям старого мира действовало возбуждающе. Когда Наталья вернулась к центральному компьютеру, Агата сидела в кресле, съежившись, и смотрела в одну точку. Именно сейчас она показалась Наталье очень хрупкой и ветхой, как в общем-то и положено разменявшей целый век женщине. «Ты не решила остаться с нами, после того, как в твоем убежище снова будет вода?» — глухо спросила Агата, не поворачивая головы. «Сразу, точно нет», — уверенно ответила Наталья. «Слишком долго я хотела вырваться из своей подземной норы. Тогда, знаешь, я решила, закончу расчеты для тебя и запечатаем лабораторию обратно. Пусть тени старого мира остаются в прошлом, а Радишу все это не нужно, а я просто не проживу достаточно долго, чтобы успеть что-то поменять». «Но», — вскинулась было Наталья. «Молчи», — оборвала ее Агата. «Я прекрасно помню, сколько мне лет. Может быть, я протяну еще год-другой, а может быть, не проснусь уже завтра. И сил что-то починить у меня уже нет». Она испытующе уставилась на Наталью. «Мне казалось, что не всем в городе нравятся лудитские взгляды Радиша. Толку-то? Он признанный лидер, харизматичный и, что греха таить, талантливый. Никто не пойдет против. Мне кажется, такой человек найдется». Наталья помотала головой. «Если я правильно понимаю, то ваша задумка – продемонстрировать жителям города новые возможности. И нужна уверенность, что найдется человек, который будет все развивать и поддерживать, когда вас не станет». Близко к тому, тоска из глаз Агаты не пропала, но взгляд ее вновь стал острым. «Танди, я пыталась с ней говорить, но после всего произошедшего, правнучка только отмахивается. Теперь она хочет быть послушной дочерью своего отца. В последний раз я ее обозвала унылым агрономом, и больше она не горит желанием общаться». Агата снова обмякла в слишком большом для ее маленькой сухой фигурки компьютерном кресле. «Я рискну попробовать ее переубедить». Наталья сжала кулаки. «Она мечтает о Новой Калифорнии, и я дам ей понять, что ключ, вот он, рядом. Но нужны аргументы, что-то большее, чем просто гора мертвого железа. Здесь есть что-то, что можно показать уже сейчас». Агата задумчиво постучала по клавиатуре и по птичьей склонила голову на бок, вглядываясь в схему. Малый контур подачи воды самодиагностику прошел. Ему бы провести профилактику да проверить целостность внутреннего трубопровода. И тогда мы сможем оживить одну из теплиц. Тут даже семенной материал не весь выгребли, но для начала я что попроще возьму. Работы на пару дней максимум. Для хорошего техника и мудрого наставника. Возьмешься? Отказать Наталья не смогла. С теплицей, правда, оказалось все не так просто, и пришлось повозиться с перекушенными какой-то неведомой зверушкой проводами, но для техника из убежища такая работа была знакомой. Еще Агата не удержалась и организовала перемычку электросети лаборатории с куцей городской сетью, после чего Наталья установила над воротами пару прожекторов. Эта работа не смогла укрыться от зоркого взгляда Катерины, и проводилось с ее благословения. Провернуть все удалось меньше, чем за день, даже караван с водой до Шейди Сэндс еще не добрался. Оставалось самое простое, и одновременно, самое сложное. «Танди, хочешь посмотреть на работающий компьютер?» — вкратчиво поинтересовалась Наталья у подруги, устало присевшей на корпус неработающей ирригационной установки ближнего к городу поля. «Мы же уже говорили», — отмахнулась Танди. «Интересно, чего уж там. Когда установим отношения с вашим убежищем, отец договорится о визите. Там и взгляну. Я не об убежище говорю, и тут разрешение Радиша нам с тобой не потребуется. Не могу оставить свою работу, ты же знаешь». Танди упрямо поджала губы. «Не надо никуда идти. Точнее надо, но до библиотеки. Еще точнее, до ее подвала. Опять эта чокнутая старуха чудит», — нахмурилась Танди. «Не буду с ней разговаривать. А если я попрошу, и даже пообещаю, что разговаривать не надо? И если увиденное тебя не заинтересует, съем свою шляпу». «Ты не носишь шляпу», — хихикнула Танди. «Ладно, веди». По пути выяснилось, что о подвале Танди в принципе слышала только то, что где-то там лежат сломанные довоенные железки. Бесполезный хлам, назначение которого знает только Агата, и это знание не менее бесполезно, чем все остальное. Сама же Агата тем временем всерьез работала над задачей навести правнучку на определенные мысли. Мало было показать кусок работающей техники, нужно было оставить правильное впечатление. И у человека из довоенной эпохи, знающего, что такое настоящее шоу, для этого было достаточно жизненного опыта. Наталья подсветила танделюк фонарем от пип-боя, и подруга аккуратно принялась спускаться по металлической лестнице. «Ух ты!» – раздался снизу ее звонкий голос. «Я думала, тут просто яма какая-то, а тут много чего. Идем!» – Наталья спустилась вслед за ней. «Нам в соседний зал!» Танди тихо чертыхнулась, запнувшись о какую-то железяку, и ухватила Наталью под локоть. Для самой же Натальи света было вполне достаточно, сказывались сочетание природных данных и долгой жизни под землей. Наконец, Танди увидела хищный профиль Агаты, освещенный зеленоватым светом одинокого монитора. Старуха увлеченно играла в тетрис и даже не повернула голову в сторону вошедших. Несколько секунд прошли в безмолвии, разбавленном только стуком клавиатуры. И это все, не выдержала Танди. Удивил, победил, торжественно провозгласила Наталья. Первыми зажглись служебные таблички над дверями, затем ультрафиолетовые лампы в восстановленной теплице. Наконец, основное освещение наполнило зал настолько ярким светом, что Танди вынужденно сощурилась на контрасте со стоявшим до этого полумраком. Из колонок полилась торжественная музыка, и Агата, крутанувшись на роскошном кресле с высокой спинкой, дернула один из множества рубильников. Зал заполнился шипением и стуком оживающей техники, а в теплице зажурчала вода. «Пойдем», — Наталья подтолкнула остолбеневшую подругу. «Посмотрим поближе. Вот здесь ваше будущее. Пока мы восстановили только одну гидропонную теплицу. Но это только первый шаг». Танди с интересом уставилась на интерактивную схему с пояснениями. «Огурцы», — изумилась она. «Они самые, внучка», — кивнула Агата. «Твой отец взял лишь то, что считал нужным, а большая часть бесценного фонда довоенных культур осталась нетронутой». «Ничего себе», – прошептала Танди. «Если бы я знала раньше, это еще далеко не все», – хитро улыбнулась Агата. «Смотри, думаю, ты разберешься». На еще один экран компьютера была выведена модель оптимального полива и снабжения удобрениями полей Shady Sands с учетом поступавших с погодной станции сведений. Модель рабочая. Надо только данные уточнять по состоянию полей и вносить проведенные мероприятия. Она даже структуру удобрений посчитает, оптимальную для здешних почв, времени года и всего остального. Хотя, конечно, мутантные растения пустоши нужно еще будет добавить в базу. Так, Танди явно что-то считала у себя в голове. Да, в моем учебнике нужные формулы были, но мне год все это просчитывать, а оно тут само. Похоже, да, разве что по мутафруктам уточнить надо. А теперь, взгляд в будущее. Следующий монитор вывел схему водоснабжения полей. Большинство ее элементов светились красным, но Наталья успела облазать ключевые узлы и смело могла констатировать, что восстановлению системы в целом подлежало. И, наконец, зажегся прожектор над полуразобранной рамой ГЭК. Возможно, ты слышал об этом устройстве. С его помощью твой отец и его помощники строили город. Чтобы использовать его на полную мощность, нужно много чего собрать, и лучше бы запитать от полноценного ядерного реактора. Но малый контур, работоспособенный сейчас, были бы вода, песок и электричество. Можно просто напечатать, например, мебель, двери и инструменты, или даже городскую стену, раз уж расширение города давно напрашивается. Каково? Танди ошалело покачала головой, но все-таки сумела взять себя в руки. «Все это было здесь и раньше», — констатировала она, — «но не работало. Что изменилось? Твоя подруга притащила промышленный энергоблок. Да не простой Б-2, а военный К-14. Я о таких только слышала, и то перед самой войной. Емкость на порядок выше. Когда-нибудь иссякнет и он, но на ближайшие несколько лет его хватит точно, даже если запитать здесь все оборудование и не задумываться об экономии. За это время можно будет или создать запас таких ядер, или разжиться иными источниками энергии. Идея у меня есть. Это, Танди чуть замялась, оценивая перспективы, фундаментально. Прости, бабушка Агата. Танди склонила голову, и старуха ласково потрепала ее буйную шевелюру. Здесь есть все, чтобы дать нашему городу расти и развиваться. И даже больше, вести людей пустоши за собой, создать ту самую новую Калифорнию, о которой мы мечтали. Но ведь отец против. И техники из прошлого, и расширения нашего влияния. А люди шли за ним, и верят именно ему. А вот об этом мы бы и хотели с тобой поговорить. Из дальней двери вышли Катерина, Сет и примкнувший к ним Тихо. Разговаривали долго. Не совсем Танди соглашалась. А кое-какие идеи не нравились уже Агате. Не молчал и Тихо, предостерегавший от превращения города в подобие хаба, не имевшего нормальной центральной власти. Но в целом удалось сформировать общее для всех видение. Оставалось самое главное – убедить Радиша. И тут прошло предложение Танди, здорово впечатленное устроенным Агатой и Натальей маленьким шоу. Вечерний шоу-десенс был очень тихим. Тускло горели немногочисленные лампочки, мычали брамины в загоне, а жители, поужинав, или просто болтали, или уже понемногу готовились ложиться спать. Откуда взялась негромкая завораживающая мелодия, поначалу не понял никто. Казалось, она лилась то из одного дома, то из другого, то вообще откуда-то со стороны загона браминов. Но постепенно стало понятно, что громче всего она звучит у обелиска с заветами Дхармы. И когда заинтригованных горожан собралось уже несколько десятков, уличные фонари загорелись не в четверть накала, как обычно, а на полную, включая давно неиспользованную ветку, неизвестно зачем протянутую еще при основании города. Народу на центральной площади стало еще больше, кто-то удивленно оглядывался, кто-то с непривычки щурился, а маленький мальчик громко звал куда-то запропастившуюся маму. Музыка стихла, а у подножия обелиска забил небольшой фонтан. Тут же на нем скрестились лучи установленных на воротах прожекторов, и фонтан под новую бравурную мелодию изобразил что-то похожее на цветомузыку. Что здесь происходит? К обелиску вышел разгневанный Радиш. «Маленькая презентация будущего, отец», — ответила ему улыбающаяся Танди. Так, он смерил взглядом собравшихся и безошибочно вычислил зачинщиков творящегося безобразия. «Идем со мной». У себя дома Радиш моментально вернул утраченный было самоконтроль. И когда все расположились в просторной гостиной, то во главе стола сидел уже не разозленный сельский староста, а невозмутимый мудрый вождь с непроницаемым индейским лицом. «Ну и что вы натворили?» Сходу начал он прессовать и своих, и чужих. «Вы понимаете, чем грозит ваше баловство?» «Да ничего страшного же», – зачастила почему-то напрягшаяся Катерина, но ее прервала Танди. «Не баловство, отец, дорога в будущее. Твое будущее слишком похоже на прошлое, не правда ли?» Интонации Радиша оставались спокойными, но взгляд его метал молнии. «Сейчас у нас вообще не порядок, а что будет дальше? Смута внутри и желающие все отнять, снаружи, нам надо расти», — упрямо отчеканила Танди. «Расти и развиваться. Если мы откажемся от возможностей, то все равно получим и смуту внутри, и желающих все отнять, снаружи. Только сил будет меньше. А с отбиванием рогов желающим мы и так неплохо начали справляться», — нарочито грубо добавила Катерина. «И Тихо нам поможет. Кстати, а почему у нас вообще присутствуют на такой встрече посторонние?» Делано удивился Радиш, кивнув в сторону Тихо и Натальи. «Тихо, мой заместитель. Со вчерашнего дня», — негромко ответил Сет. «И почему такое решение прошло мимо меня?» Теперь уже непритворно округлил глаза Радиш. «Я даже не давал разрешения на то, чтобы он присоединился к нашей общине. Ты мне сам сказал, делай все, что считаешь нужным. Я не хочу в это вникать». Для немногословного Сета эта реплика была чуть ли не вдвое длиннее обычной, но держался первый рейнджер под взглядом разгневанного старейшины неплохо. «Я и делаю, не подведу», — кратко дополнил его слова Тихо. «А это твоя подружка нам тут зачем?» — Радиш кивнул в сторону Натальи. «Считай ее моим личным консультантом, отец», — не поддалась на провокацию Танди. «Если бы не она, ничего бы не было. Так вот кого я должен благодарить за разрушенный порядок в нашей общине». Лицо Радиша снова стало непроницаемой маской. «Проблема еще и в том, что она – самая большая угроза нашему дому». И, видя недоумение на лице дочери, Радиш продолжил говорить. «Уже чуть ли не вся пустошь знает, что эта троица из 13-го ищет водяной чип. А если не найдет, тогда нас ждет 9 с лишним сотен беженцев, вдвое больше, чем нас. Да, они плохо вооружены и не подготовлены к жизни наверху, но у нас нет для них ни еды, ни воды, ни жилья. Что будет, если они решат взять все силой? Как ты поступишь?» Наталья открыла было рот для ответа, но Танди жестом прервала ее. «Именно так, как ты учил, отец. Будем искать лучший вариант. Приютим тех, кому не по силам долгий поход. Подскажем остальным, куда лучше податься. Поможем, чем сможем, и в накладе не останемся. Взамен из убежища можно набрать много чего полезного. Наталья говорит, что их смотритель не против контакта. Многое можно будет обсудить с ним. И опять я об этом узнаю последним. Ардиш неожиданно расслабленно откинулся на спинку своего простого и жесткого стула. Я вам вообще зачем? Если вы уже все решили, то давайте будем считать ваш переворот успешным. Переходить в оппозицию или устраивать вооруженное восстание я не буду. «Не переживайте». Он испытующе уставился на Танди, и та не подвела ожиданий Натальи. «Да без тебя, отец, у нас ничего не выйдет. Люди верят именно тебе, и уже завтра спросят, что думаешь ты. И если ты скажешь, нам тени старого мира не нужны, на этом все и закончится. Так что главное, зачем мы здесь собрались, это попробовать убедить тебя». Выкрутив мне руки, край тонких губ Ардиша тронула тень улыбки. «Есть и такое». Танди, напротив, улыбнулась широко и задорно. «Но я же тебя знаю, отец. Ты веришь в лучшее будущее для всех нас. И ради этого будущего ты не раз поступал совсем не так, как может велеть эта твоя дхарма. И поступишь, если нужно нас защитить, еще не раз. Я ведь знаю, что под видом вольного охотника в караван-сарае остановился человек от гадюк. И мы все понимаем, зачем. Но не будем об этом. Нам надо развиваться. Брать все лучшие, что есть в пустоши. Брать лучшие от старого мира, и показать пустоши новый мир, основанный, как ни крути, на твоих идеалах, поддержки, доверия, простого и честного труда. И этот мир должен быть способен себя защитить. На этот раз Ардиш замолчал надолго. Он перебирал четки и смотрел куда-то отсутствующим взглядом. «Где эта старуха?» Вдруг спросил он. «Это ведь она вас надоумила? Не надо так, Танди». Только что лучезарно улыбавшаяся, внезапно и резко ударила кулаком по столу. Без прабабушки действительно ничего бы не вышло. Ни у тебя, ведь без нее ты бы не смог создать наш город именно таким. Ни у нас, но ты решил сам. Вот и мы решили сами. И если ты против ее участия в делах города, то, знаешь, я подумаю, что идея военного переворота не так уж плоха. Что ж, Ардиш улыбнулся уже по-настоящему. Я решил, не так я представлял себе этот разговор. Но я рад, что не один думаю о нашем будущем. Мы объявим выборы, и пойдем на них с этой программой. Если люди нас поддержат, значит, будем действовать дальше сообща. Пусть в самом деле, решает каждый гражданин нашего города. И ответственность за город мы тоже поделим по-другому. Сет станет военным министром, Катерина, главой контрразведки, мисс Паридж, министром образования, Гувер, министром сельского хозяйства, а я... По-детски распахнула свои огромные глаза Танди. «А ты будешь вице-президентом», — огорошил ее Ардиш. Все довольны, в воцарившейся тишине раздались тихие хлопки аплодисментов, раздававшиеся из дальнего угла. Из полумрака словно соткалась непривычно довольная Агата. «Я в вас верила, ребята», — хихикнула она. «А ради возможности посмотреть на ваши лица из тел с боя не жалко. Думаю, наш министр технологий возражать тоже не будет». Хмыкнул Ардиш, не отказав себе в удовольствии ткнуть в Агату пальцем с острым желтоватым ногтем. «На этом встречу правительства предлагаю заканчивать. Нам еще завтра как-то объяснять всем остальным, что происходит». Оставшись в хабе, Макс и Альберт времени даром не теряли. Помимо изучения литературы в библиотеке мисс Степлтон, было у них еще несколько дел. «Ага, вот эти ребята». Внезапно оскалился в чем-то отдаленно похожем на улыбку здоровенный охранник, подпиравший дальнюю дверь мальтийского сокола. На его лице была написана бурная биография, а также большая любовь к алкоголю и садизму. Но в глубине маленьких злобных глазок светилась усмешка спокойного и уверенного в себе человека. Альберт вздрогнул и замялся, так что отвечать пришлось Максу. «Мы знакомы?» – просто спросил он. «Ваша слава бежит впереди вас. Хорошо поработали в Джанктауне, ребята. Для нас это отличная рекомендация. Нам...» Собственно, Лоренцо Джованни посоветовал обратиться к мистеру Декеру. Говорил, что у него может быть интересная работа, собрался с мыслями Альберт. Декер говорил, что вы можете зайти, и велел пропустить. «Меня зовут Кейн, кстати, и запомните это имя как свое. Ваши мне без надобности, их я и так знаю». Охранник посторонился, давая Максу и Альберту спуститься в подвал. Внизу обнаружилось немалых размеров помещение, заставленное старыми книжными шкафами. Из него расходились несколько коридоров, ведших куда-то во тьму. Во главе внушительного стола для совещаний, занимавшего большую часть места, сидел человек, в чем-то похожий на своего охранника. Во всяком случае, по его грубому, словно топором вырубленному лицу, можно было бы предположить, что зарабатывает на жизнь он не самыми мирными способами. «Я Деккер», — коротко представился он. «С чем пожаловали, господа? Слышали, у вас может найтись работа по нашему профилю?» Макс вышел чуть вперед. «Очень возможно», — безразличным тоном ответил Деккер и замолчал. Руки при этом он держал под столом и испытующе глядел на посетителей. Возникшую было паузу прервал Альберт. «Славный у вас бар, мистер Деккер. Все, что мы видели на пустоши, и близко не так радует, как ваш мальтийский сокол. Еще мамаша мне говорила, что это отличный бизнес», — хмыкнул Деккер. «Алкоголь, наркотики, азартные игры и проституция — все в одном. И деньги идут, и ходить далеко не надо», — притворно вздохнул Альберт. «Хотел бы я когда-нибудь осесть в подобном месте. Смотрю, вы, ребята, разбираетесь». На этот раз Деккер улыбнулся вроде бы искренне. «Ладно, давайте, действительно, к делу. Есть один торговец. Дерьмовый человек, но это полбеды. Партнер он тоже дерьмовый. Я хочу, чтобы он исчез. Вопрос оплаты, а не личных качеств», — небрежно бросил Макс. «Чем?» «Похоже», — добавил себе очков в глазах Деккера. Тот откинулся на своем стуле и еще раз внимательно оглядел товарищей. «Профессиональный подход, мне нравится. Вижу, события в Джанктауне вовсе не случайны. Неплохо у вас с Гизмо получилось». «С Гизмо у нас получилось хорошо», — мягко поправил его Макс. «Ни одной лишней жертвы. А неплохо у нас получилось с бандой ханов. Оттуда не все наши вернулись». «Аргумент», — Деккер покачал головой. «Про ханов я было даже этой стерве не поверил сначала. Теперь вижу, не врала моя старая знакомая. Если не секрет, где она теперь?» Насторожился Альберт. «Хотел бы я сказать, что кротокрысов кормит», — басовито захохотал Деккер. «Но, увы, куда-то дальше подалась, в могильник, наверное. Имейте в виду, ребята, Гвен не из тех, кто прощает обиды. Мы тоже», — кивнул Макс. «Как и вы, мистер Деккер, это вообще серьезным людям не свойственно. Все так, ладно, вернемся к задаче. Торговца зовут Дёрин Хайтауэр. Полагаю, о нем вы слышали. Единственно, его обокрали недавно, так что он пока что безвылазно засел дома и охрану утроил. Не иначе, придурок Лаксли отличился. Так что торопить с заказом вас не буду. О цене пришлось немного поторговаться. Альберту даже показалось, что Хайтауэр не особо ждет успеха, но благодушное настроение главного городского бандита не покинуло, так что удалось остановиться на довольно весомой сумме за исполненный заказ. На выходе Альберта и Макса ненадолго остановил Кейн. «Имейте в виду, ребята, мистер Деккер посылал за головой Хайтауэра уже пятерых. Леон, его охранник, всех их упокоил. Могу сказать, что вы выглядите посерьезнее, чем они, так что желаю удачи». На улице Макс едва ли не силой потащил Альберта в ближайшую подворотню. «Давай следовать плану». Он потряс своими пудовыми кулаками, словно пытаясь добавить словам убедительности. «Это невероятная удача, Химмилхергат. А если нам запретят?» Альберт склонил голову на плечо, став похожим на большую печальную сову. «Хаб, не то место, где мы можем себе позволить враждовать с властями. Тогда просто исполним его позже», — пожал плечами Макс. «Все-то у тебя просто», — поежился Альберт. «Ладно, давай делать как задумали. Отловить вечером Фрая, помощника шерифа Хаба, было делом нетрудным. Его обычный маршрут товарищи уже успели изучить и знали, когда он остается один. На предложение передать конфиденциальную информацию по поводу планов Деккера своему шефу помощник Фрай отреагировал с изрядным энтузиазмом. И даже более того, уже спустя полчаса организовал встречу. Информацию шериф Грин выслушал с большим интересом, кажется, едва не повизгивая от восторга, и доказательств не потребовал. Для себя он все решил, и не видел нужды как-то обосновывать свои действия. Деккер нарушил договоренность, явно вмешиваясь в жизнь одной из трех караванных компаний, и этого для шерифа было достаточно для принятия окончательного решения. Альберт же с удивлением осознал, что их маленькую компанию на пустошах уже неплохо знают, и даже верит на слово в столь деликатном вопросе. Но просто рассказать про дела Деккера было мало. Альберт, немного помявшись, протянул шерифу пухлый том дневников Хайтауэра. Грин довольно быстро оценил содержимое и, бросив взгляд на висевшую за спиной Альберта винтовку, вполголоса пробурчал, что не будет иметь претензий, если с Хайтауэром в ближайшее время что-то случится. Макс тут же включился в разговор и добавил, что после этого разговаривать с Деккером будет даже проще. «Смотрю, вы не против поучаствовать в беседе», — прищурился Грин. «Опыт есть, пожал плечами Макс. «В долгу не останусь», — кивнул шериф, и обратился к помощнику Фраю. «Тони, передай ребятам вознаграждение. Если не передумаете помогать с Деккером, получите втрое больше. Необходимость подождать пару недель, пока Хейтауэр не расслабится и не станет снова высовывать нос из укрепленного поместья, шерифа нисколько не огорчила. Наоборот, он порекомендовал пока что сходить куда-нибудь с караваном. Благо, красный караван как раз искал дополнительных охранников на маршрут до Lost Hills. Дорога туда запомнилась только перестрелкой с парой одичавших доходяг до столкновением с небольшой стаей непонятных то ли гигантских насекомых, то ли просто похожих на них кусачих тварей. Финальная точка путешествия действительно более всего напоминала описание Яна. Посреди пустоши торчала укрепленная шахта лифта, обнесенная хилым проволочным забором. Рядом с ним высился шест с незнакомой эмблемой из крыльев, меча и шестеренок. Сам лифт охраняли два бойца в натуральных боевых экзоскелетах, повсеместно именуемых силовой броней. Пока караванщик решал свои вопросы с пройдошистого вида дядькой в фиолетовой хламиде, наводившей на мысль о монашеском ордене, Альберт попытался наладить контакт с охранниками. Один, так и не снимавший глухой шлем, общаться отказался вовсе, а вот второй, немолодой мужик с красноватым носом, представившийся послушник Кэббот, наоборот, поговорить любил. Про водяной чип он ничего не знал, а на пожелание поговорить с кем-нибудь из техников сперва ответил отказом, а потом призадумался. Попасть внутрь бункера со слов послушника Кэббота мог только член их ордена, братство Стали. Со стороны они никого не брали, точнее, кандидат должен был пройти испытание. Нужно было попасть в некое место, известняка к руины древнего ордена, и принести оттуда что-нибудь в качестве доказательства. Второй охранник, до того прислушивавшийся к беседе, внезапно разразился гулким хохотом и пояснил, что под столь пафосным названием скрывается еще один старый бункер, и помог нанести его на карту Пип-Боя. Место неприятное и с высоким уровнем радиации, более известное как свечение. Альберт поежился, но отказываться от единственного шанса попасть внутрь все же не стал. В конце концов, довоенная химия давала неплохие шансы и повысить сопротивление радиации, и вывести из организма ее излишки по окончании рейда. На том содержательная часть визита в Lost Hills и завершилась, а на обратном пути Альберт договорился с караванщиком, что они с Максом вместо привала ненадолго отлучатся по своим делам, на что седой водитель Браминов только пожал плечами, сказав, что если они вернуться вовремя не успеют, то и гонорар за обратный путь не получит. Похоже, в сравнительной безопасности обратного пути он был уверен, что давало выходцам из убежища возможность начать свои поиски, не мучаясь угрызениями совести. Полуразрушенное здание на краю небольшого вымершего городка от соседей ничем особо не отличалось, ни архитектурой, ни повреждениями, ни даже размером двора. Разве что заметно было, это не жилый дом, а офис какой-то организации, не светивший при этом логотипом на фронтоне. Но именно на нем была третья и последняя отметка Агаты. И только к этому зданию бывший осмотритель убежища 15 дала пару дополнительных инструкций. «Может, попробуем для начала через главный вход зайти?» Альберт вслух выразил несогласие с полученной информацией. «Вряд ли там что-то действительно опасное, все же рядом жилые дома. Мало ли, курьер пиццу принесет или дети за мячиком побегут». Макс ничего не ответил, но, чуть подумав, решительно кивнул. Предположение оказалось неверным. Стоило ступить на первую из ступеней крыльца, как под козырьком оживилась незамеченная до того защитная турель. Ее близняшка подмигивала красным глазом из-за одной из колонн. «Граждане», — раздался скрипучий механический голос, — «лаборатория Envelope переведена на осадный режим по приказу правительства Соединенных Штатов. Настоятельно требуем покинуть территорию». Повторя, динамик захрипел и затих. «Уговорил, чертяка языкастая». Альберт шаг за шагом, не теряя из вида турели, отступил к покосившимся въездным воротам. «Знаешь, мне эти ребята уже нравятся, умеют убеждать». «Сомнения исчерпаны», — прищурился Макс и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «Тогда давай по плану». «Настораживают меня эти задние проходы», — бурчал Альберт, стараясь аккуратно переступать через завалившие тыльную сторону здания кучи ржавого железа. «Того и ждешь, что там будет темно и плохо пахнуть». «Смотрю, опыт есть», — без улыбки ответил Макс. Наконец, на глаза попалась невзрачная металлическая дверь с кодовым замком, о которой рассказывала Агата. Пришлось немного потрудиться, чтобы оттащить остатки робота, но иных проблем не возникло. Что там у нас? Год, месяц и день основания Соединенных Штатов. Альберт смахнул пыль с клавиатуры замка. 17 760 704, продиктовал Макс. Да помню я, помню. Могли бы и посложнее придумать. С тихим щелчком дверь приоткрылась, продемонстрировав, что за видимой невзрачностью таились почти полметра брони, и сразу же за порогом лежали два скелета в истлевшей одежде. Что они тут не просто так, было видно по характерным отверстиям на черепах. Макс нагнулся и снял с обоих бейджи. По ним, помимо всего прочего, автоматизированная охранная система определяла своих. «Повезло», — констатировал он, протягивая один Альберту. «Джим Моррисон, старший охранник», — хмыкнул Альберт, вешая карточку на клапан кармана. «Будем надеяться, этого хватит. Надеюсь, мы тут много чего интересного найдем». Проблем, действительно, не возникло. В коридорах исправно зажигался неяркий свет, показывая, что автономное питание функционирует нормально. И двери в уцелевшей части здания тоже открывались, но ничего ценного за ними не находилось. Только оборудование, причем на многих приборах были подрывов. Похоже, здание эвакуировано. Причем штатно, у них явно было время, задумчиво пробормотал Альберт. И останков нет, только те двое у входа. Государственная лаборатория, подтвердил Макс. Они могли узнать о запуске ракет сразу, и план тоже был. Обидно, Альберт вздохнул. Хотя ядро явно на месте, судя по освещению. Пойдем, проверим подвал. Подожди, остановил его Макс. Тут что-то интересное. За очередной безликой дверью обнаружилось не очередное стерильно пустое офисное помещение и не лаборатория с бесполезным хламом, а небольшая приемная с уютными, даже несмотря на все прошедшее время, диванчиками. Голые палки в катках явно когда-то были фикусами или чем-то подобным, а уже за следующей дверью был явный кабинет руководителя. Потемневшие дубовые панели на стенах, двухтумбовый стол и шикарное кожаное кресло, пережившие все годы разрухи без повреждений, и скелет, одетый в остатки непонятного костюма и близко не похожего ни на броню, ни тем более на повседневную одежду. Рядом валялся расколотый шлем, из одной из половинок которого скалился пробитый череп. На рукаве костюма взгляд так и привлекала непривычная деталь, камуфляжная нашивка с одной большой звездой и четырьмя маленькими. Вот даже как, присвистнул Макс, что-то интересное тут было. Альберт тем временем изучал стены кабинета. Поглядеть было на что: несколько почетных дипломов, награды, фотографии в рамках. На большинстве, громадного роста мужчина в военной форме без знаков различия. «Аляска», — определил Макс пейзажи на одной из фотографий. Потом военная академия Вестпойнт, какие-то джунгли. Серьезный был мужик. На последней в ряду фотографий этот же мужчина носил погоны полковника, а другой, в штатском костюме, крепил ему на грудь звезду Конгресса, высшую награду Соединенных Штатов. Правый рукав военного был пустым. «Где-то я это лицо видел», — почесал в затылке Альберт, глядя на гражданского. «Последний вице-президент Соединенных Штатов», — вздохнул Макс. «Хозяин кабинета был очень серьезным человеком, если после такого ранения его отправили руководить лабораторией, и занимались тут чем-то весьма специфическим. Жалко, Агата так и не раскололась. Некоторые тайны должны уходить в могилу навсегда», — не согласился с ним Макс. «А вот и посмотрим». Альберт включил стоявшую на столе рабочую станцию, но экранчик, исправно включившись, демонстрировал только одну строчку: «Уничтожение данных успешно завершено». Кем бы ни был хозяин кабинета, дело свое он знал хорошо. Среди лежавших на столе бумаг тоже не было ничего интересного, сплошная бюрократическая текучка. Кроме одного конверта с печатью канцелярии вице-президента, в ней обнаружилась идентификационная карта сотрудника агентства защиты земли без указания должности. «Дэвид», — гласила приложенная записка, — «прости за дополнительную нагрузку, но кто-то должен проверить работу этих идиотов. Тебя они точно не обманут и не купят. Тебя внесут в их системы как инспектора, съезди обязательно не позднее, чем через неделю». Эд, Альберт пожал плечами, положил карту в один из карманов рюкзака, после чего продолжил обыскивать кабинет. За дверью одного из шкафов скрывался сейф. Альберт потянулся открывать, и тут же Макс рявкнул: «Стой, может быть заминировано». Остановить Альберта он не успел, но закончилось все благополучно. Сейф был не только не заминирован, но даже и не заперт, и почти пуст. В верхнем отделении, где могли храниться ценности, была только обойма от неизвестного даже Максу крупнокалиберного пистолета. А вот в нижнем, большом, лежал боевой костюм, похожий на тот, в который был одет покойный китаец. Так вот это что? Глаза Макса сверкнули. Да, за этим действительно могли прислать группу спецназа. Тебе и такое знакомо? Прищурился Альберт. Скажем так, чуть замялся Макс. Я знаю, как выглядели аналоги нашего производства. Это китайская разведброня. Он поднял лежавший рядом с броней лист, видимо, содержавший краткое описание, и погрузился в изучение. Ага, это называется стелс-броня. Если вкратце, состоит из каких-то хитрых композитов и не менее хитрой электроники. Сопротивление урону, процентов на 20 ниже, чем у стандартной боевой брони, зато, гораздо легче. А самое главное, снижение заметности. Какая-то близкая к стелс-бою технология, если я правильно понимаю. Неподвижный человек вообще почти прозрачным должен казаться. Думаю, для Натальи нашей отличный подарок выйдет, констатировал Альберт. Оснащение диверсанта. Согласен. Но сам-то не хочешь, для снайпера, самое то. Хочу, Альберт вздохнул. Но ей, думаю, нужнее. Больше ничего интересного в кабинете не нашлось, как и во всей остальной наземной части здания. А в подвале, куда вели капитальная лестница и отказавшийся оживать грузовой лифт, обнаружилась очередная сложность. Турель выскочила из-под плиты в полу и угрожающе раскрутила ротор пулемета. «Охранники, ваш допуск недостаточен. Покиньте особую зону». Зашелестел очередной синтезированный голос, на этот раз ради разнообразия, женский. «Уходим», — скомандовал Макс. «Да я бы ее тут же разнес», — возмутился Альберт. «У моей малышки дальность выше». «Стой ты!» Макс открыл ближайший щиток и, чуть подумав, перерезал пучок проводов. «И что? Свет не погас, турель никуда не делась», — не понял Альберт. «Я изолировал внешнюю и внутреннюю сети. Теперь если мы тут нашумим, охранная система наверху ничего знать не будет. Мы для нее останемся обычными охранниками». «Казалось бы, это работа для Натальи», — не преминул поддеть товарища Альберт. «Ната бы нашла способ взломать систему и внести нас в список доступа», — не поддался Макс. «А я умею только так ломать. В общем, мой ход», — Альберт потянул из-за спины винтовку. Турель упокоилась легко, как и несколько ее товарок, на чем система защиты внутреннего периметра и закончилась. Но каких-то ценностей не нашлось и там. Зато на втором ярусе подвала были камеры, некоторые из которых не пустовали. Скелеты их обитателей, облаченные в полуистлевшие робы, лежали в очень разных, но много говорящих понимающему человеку позах. Как прокомментировал помрачневший Альберт, смерть их была быстрой, но весьма неприятной. Возможно, при эвакуации здания в вентиляцию камер пустили отравляющий газ. На стене одной из камер, куда товарищи все-таки заглянули, были выцарапаны несколько иероглифов. Их дублировала надпись на английском. «Погибаю, но не сдаюсь», — вслух прочитал Макс. «Пошли отсюда, Ал, ядро только заберем. С меня хватит». Спорить Альберт не стал. Он быстро извлек ядро из подстанции, после чего штатные лампы погасли, сменившись тусклыми красноватыми аварийными огнями. И в их неверном свете выходцы из убежища поспешили как можно быстрее выбраться из хранившего свои мрачные тайны здания. Караван еще нужно было догнать. Примечание к части. Филлерная глава получилась. Мне было интересно обосновать, на чем именно поднялись Shady Sands, как маленькая сельскохозяйственная община превратилась в НКР и подмяла под себя К2 части игры всю Южную Калифорнию. Первый кусочек ответа, именно про еду. Да, фермеров мы видели и в хабе, но, может быть, именно в Shady Sands нашлось что-то особенное. Сельскохозяйственные культуры, входившие в состав ГЭК, например, а дальше трудолюбие и годы экспериментов привели таки к прорыву, резко повысившему урожайность. Второй кусочек, он тоже про ГЭК. За 20 лет после выхода из убежища 15 удалось построить небольшой бедный поселок, а за следующие 80, поселок вырос в город из того же странного белого то ли камня, то ли пластика, характерного для использования ГЭК. И явно аппарат остался в работе. После договоренности со скваттерами рядом с убежищем 15 появился домик, построенный по той же технологии. Чего не хватало? Мое подозрение, что все-таки электричество. НКР – технологически продвинутое государство. Значит, где-то они нашли реактор и заставили его работать. Например, почему бы и нет, на руинах наземного этажа Марипазы. Итого, сельское хозяйство плюс электричество плюс ГЭК. И еще, Танди. Вот мне и надумалось немного поиграть с этими составляющими успеха. Итог-то будет прежним, а вот сама картинка, чуть более выпуклая и интересной, чем в игре. По крайней мере для меня, кухихи. Глава 2.6. Я смотрю, кто-то приоделся. Наталья похлопала Макса по нагруднику боевой брони. После похода с караваном и продажи части трофеев от встретившихся на обратном пути бандитов, денег уже хватало и на полный комплект потертой брони, и на обвес к ней. И еще даже оставалась приличная сумма, позволявшая не беспокоиться о пополнении запаса боеприпасов и стимуляторов. Еще Альберт уговорил Макса докупить в магазине все в одном сразу три суперстимпака. Перед этим он их чуть ли не обнюхал, сверяя маркировки всех элементов, но продавец отнесся к такому поведению с пониманием и даже с уважением. Вещь, от которой может зависеть твоя жизнь, требует внимания, а уж в качестве своего товара Горбун Митч был уверен абсолютно. Обманывать клиентов у торговцев с пустоши было не принято. Слишком уж просто было вместо претензий получить пулю в голову. Оружия и боеприпасов пока еще хватало, и хотя бы старый добрый 10 мм пистолет мог найтись у любого фермера. Другое дело, что торговец мог и добросовестно заблуждаться, но магазины в хабе держали лучшие из профессионалов своего дела, и, продавая броню, тот же Джейкоб предупредил, что дырка в бронежилете залеплена быстростынущим полимером, а элементы защиты для рук и ног набраны с разных комплектов по принципу, что осталось целым. «Это ты еще не видела, что мы для тебя припасли», — прервал размышления Наталья Альберт. «И какой же подарок у вас есть для девушки, чьи глаза сияют как звезды?» — усмехнулась Наталья. «Неужели платье? Думаю, этот наряд ты не забудешь». Макс достал из рюкзака комплект стел с брони. «Примерь». Наталья недоверчиво ознакомилась с инструкцией, а потом восхищенно пискнула и полезла к товарищам обниматься. Освоение костюма заняло у нее не слишком много времени. Альберт и Макс успели разобраться, что к чему, благо, вся высокотехнологичная обвязка оказалась целой и работала как часы. Наталья побурчала было, что техника все равно любит профилактику, и вообще закрытый шлем ей не идет, но соратники только ухмылялись, глядя на восторг в ее глазах. «На ком нам его испытать-то?» — поинтересовалась Наталья, распихав все снаряжение по нужным креплениям. «Ты удачно вернулась», — Альберт побарабанил пальцами по экрану пип-боя. «Еще пару дней, и мы пошли бы на дело без тебя». Хейтауэр наконец-то устал бояться и вылез из своей норы. Макс успел изучить его маршрут, и выходило, что лучшим временем для нападения будут сумерки, когда главный водоторговец возвращается из Мальтийского Сокола домой. Исходная идея была спрятать Альберта где-нибудь на втором этаже одного из разрушенных зданий, благо, местные хозяева жизни опасаться снайперов отвыкли. Из минусов были паршивое освещение и многочисленная охрана. Ночной прицел на снайперскую винтовку ни Джейкоб, ни Бет быстро достать не смогли, а уверенности в способности решить вопрос одним выстрелом у Альберта не было. Зато Наталья ночью видела как днем, и неумение стрелять из снайперской винтовки с лихвой компенсировалось точностью и кучностью автомата Калашникова. План был, как и подобает хорошему плану, предельно прост. Хейтауэр вместе с охраной подходит в зону обстрела, открывающуюся из полуразрушенного здания. Невидимая благодаря костюму, Наталья в темпе выпускает 45-патронный пулеметный магазин из своего автомата и скрывается в темноте. Альберт и Макс контролируют пути отступления и при необходимости отсекают погоню. Почти сразу все пошло наперекосяк. Леон, главный телохранитель Хейтауэра, каким-то звериным чутьем предугадал засаду и остановил всех остальных ровно перед простреливаемой Натальей зоной. Альберт, наблюдавший за происходящим в бинокль, чертыхнулся и потянулся за винтовкой. Сухо треснул выстрел, Леона отбросило, и оставшиеся охранники, окружившие Хейтауэра, потянули своего нанимателя к ближайшему зданию. Это было ошибкой. Наталья воспользовалась моментом и, высунувшись, опустошила магазин, в котором бронебойные чередовались с пулями со смещенным центром тяжести. А сверху она, пользуясь сократившейся дистанцией, кинула противопехотную осколочную гранату. Когда Леон, чья боевая броня выдержала попадание Альберта, начал шевелиться, с его хозяином все уже было кончено, и Наталья поспешила покинуть позицию. Следом за ней засобирался и Альберт. Погони как таковой не было, но уже добравшись до точки рандеву, Наталья увидела вспышку выстрела прямо перед собой. Отреагировать она уже не успевала. «Свою пулю ты не услышишь», — пронеслась в голове дедова мудрость перед тем, как сознание ее покинуло. «Хватит разлеживаться», — вернул ее к жизни недовольный голос Альберта. «Меня же убили», — просипела она. «Или это теперь рай так выглядит? Даже ребра не сломали. У китайцев не только броня прочная, но и компенсаторы отличные», – проворчал Альберт. «Мы тут с Максом подумали, что тебе и решать, что с твоим несостоявшимся убийцей делать». Наталья открыла глаза. Перед ней на коленях стоял тощий мальчонка в потертой, но аккуратно заштопанной одежде, более всего подходящей небогатому крестьянину. Руки его были связаны, а чуть в стороне валялся обычный 10 мм пистолет. «Ты зачем стрелял?» Собственное горло показалось Наталье каким-то колючим и с трудом выпускало слова наружу. «Страшно было», — неожиданно высоким голосом признался пленник. «Сижу тут, а из темноты сперва замерцало что-то, а потом черная фигура появилась. Рано я камуфляж сбросила», — догадалась Наталья. «Хоть осмотреться надо было». Она проморгалась и повнимательнее присмотрелась к пленнику. Внимание ее привлекла куцая косичка, выбившаяся из-под соломенной шляпы. «Макс, отпусти девчонку», — просипела Наталья. «Пусть себе идет, будем считать, несчастный случай». «Свидетель», — коротко ответил Макс. «Я ничего никому не скажу», — зачастила пленница. «Правда, правда, пусть идет», — повторила Наталья. «Знаешь, есть вещи, которых мы сделать просто не сможем, даже если это поставит нашу цель под угрозу. Знаю, Йотнгсте, Индигут, Аллисгут, как ты меня назвал?» — прищурилась Наталья. «Младший или типа того», — Макс издал странный хрюкающий звук, после чего аккуратно развязал узел на веревке, стягивавшей руки пленницы. «А можно я с вами пойду?» — вдруг поинтересовалась та. «Вы видели, я хорошо стреляю, не буду обузой. Папа научил. Хороший, стало быть, папа», — растерянно ответила Наталья. «Только нету его больше», — всхлипнула пленница. «Пропал, с дядей живу, а у него и без меня хлопот хватает». «Значит так, ребенок», — Наталья сняла защитную маску и уставилась в лицо девчушки. «С нами ты, конечно, не пойдешь, но обещаю, как закончим свои дела, я тебя найду, и мы вернемся к этому разговору. Как звать-то тебя хоть, моя несостоявшаяся убийца?» «Кролл. И я, не ребенок, а дядю моего Ирвин зовут, он фермер. Ферму Ирвина тут многие знают, найдете». Отряхнувшись, Кролл еще раз окинула взглядом троицу выходцев из убежища и двинулась в ближайший переулок слегка покачивающейся походкой. Наталья потянулась было в ее сторону, но заметила короткое отрицательное движение головой Макса и словно сдулась. «Найду», — крикнула она, и попыталась встать. На удивление, все получилось, пусть даже и пришлось сперва вцепиться в удачно подставленный локоть Альберта. Краткая диагностика костюма показала, что китайская броня удар держит с честью. Пострадал только один из генераторов стелс-поля, но и его удалось вернуть в рабочий режим парой постукиваний в нужных местах. «Ладно, ребята», — Наталья потрясла головой. «Было весело, но надо идти дальше». Мальчишка посыльный вернулся с ответом от шерифа. Джастин Грин собрал немногочисленных верных людей и был готов выдвигаться. Предложенный план его полностью устраивал. Небольшая заминка возникла на входе в подземелье Мальтийского сокола. Кейн, все так же стерегший дверь в подвал, протянул было руку к замку, а потом нахмурился. «Что-то вас многовато сегодня. К боссу за гонораром пойдет кто-то один». Наталья переглянулась с товарищами. «Значит, это буду я. Что-то я тебя в прошлый раз не видел». «Именно. Вот я вернулась, и дело сделано». «Тоже верно», — хмыкнул Кейн. «Что ж, пойдем. Вы двое, подождите тут. В рулетку, что ли? Пока сыграйте». Он глухо хохотнул и отпер замок, приглашая Наталью пройти внутрь. Деккер несколько секунд помолчал, оглядывая Наталью с ног до головы. На миг в его тяжелом взгляде промелькнуло что-то неприятно липкое, но он быстро взял себя в руки. «Вот, значит, кто в вашей команде специалист по очистке?» – прогудел Деккер. «Что ж, сделано грязно, но надежно. Кейн, можешь отдать гонорар». Сумма была немалой, но судя по тому, как Деккер вновь уставился на Наталью испытующим взглядом, встреча на этом не завершалась. «Я было думал, что это ты на Дитриха работаешь», — Деккер чуть наклонил голову в сторону, что с его грубыми чертами лица смотрелось довольно странно. «Дитриха», — не поняла Наталья. «Ну, Лаксли же, значит, не работаешь. Это к лучшему. Ты, наверное, знаешь, чада собора набирают в городе все большую силу, и меня это не устраивает. С этой организацией выходцы из убежища так и не разобрались. С одной стороны, больница – это всегда хорошо. С другой, памятуя о специфическом бизнесе Дока Морбида из Джанктауна, врачи бывают разными. Тем более, что чада были именно религиозным орденом со своим странноватым культом. Пообщаться же с их лидерами и выяснить, что же происходит на самом деле, времени так и не нашлось, хватало и других дел. небольшое дельце», — продолжил тем временем Деккер. «Тебе надо убить Джейн, верховную жрицу. Если ее не станет, о ней успокоится». «Ну как?» «Денег Деккер обещал вдвое больше, чем за Хайтауэра, и не пожалел аванса. Так что Наталья согласилась и, пусть и не без содрогания, пожала волосатую руку главного бандита Хаба. После чего, увидев, как Кейн махнул ей рукой, пошла к ведущей наверх лестнице. «Вы бы поосторожнее», — шепнул он на ухо. «Леон выжил. Как отлежится, обязательно будет искать убийц своего хозяина». После чего прошел вперед, чтобы отпереть замок, ключ от которого был только у него. Секунду спустя раздался щелчок. Действовать нужно было быстро. Наталья активировала маскировку на своем костюме, в надежде, что это хоть немного собьет Кейна с толку, и резко ударила его ножом под основание черепа. Не дожидаясь, пока тело рухнет, Наталья вытащила из-под сумка гранату и метнула вниз по лестнице. Взрыв, и теперь уже вниз в открытую дверь сыплются люди Джастина Грина во главе с ним самим. Откуда-то из еще довоенных запасов полицейского участка они добыли пару штурмовых щитов, и теперь зачистка остатков бойцов подземелья оставалась делом техники. Те, кто уцелел от взрыва гранаты, в себя прийти так и не успели. «Вот так и надо работать с преступностью», — шериф Грин натряхнул руки. «А то эти торговцы с любыми людоедами предпочтут договариваться и откупаться». «Мы рады. И за вас, и за город», — дипломатично ответил Альберт, пряча гонорар в рюкзак. «Есть ли еще что-то, чем мы можем вам помочь? Денетесь куда-нибудь», — посоветовал шериф. «Сейчас тут для вас будет жарковато. Я буду договариваться с Лоренцо Джованни, чтобы тот проследил за мальтийским соколом. Тоже тот еще отморозок, но в чужие дела не лезет и лишней крови не любит, но запросто может сдать вас деккеровским недобиткам, или тому же Леону. В общем, неделю-другую мы будем чистить остатки банды, а там если кто уцелеет, то уже убежит. Леона, тоже, надеюсь, выловим». «Не беспокойтесь», — кивнул Альберт. «Скоро отходит караван, в охрану которого мы вчера записались». «Да ладно?» Помощник Фрай сперва приподнял глаза, явно вспоминая, куда уходит ближайший караван, а потом удивленно посмотрел на Альберта. «Вам в эту проклятую дыру зачем-то надо, или просто хотите податься куда подальше? Скажем так, мне кажется, нам найдется чем заняться в некрополе. Одним идти неохота, а красный караван – неплохие попутчики». Начальник каравана подробностями делиться отказался наотрез. «На месте увидите», – он улыбался щербатой улыбкой, и больше ничего о городе не рассказывал. Его подручные были не против пообщаться, но знали они мало. Говорили, что караван просто торгует с местными на окраине, и не заходит ни в какие поселения. Товар привозили, передавали нескольким местным, иногда отбывали сразу, но чаще ждали день, пока аборигены что-то у себя уточняли. Окраины мертвого города смотрелись недружелюбно. Признаков человеческого жилья не наблюдалось, только руины и завалы избитой техники. Не было видно засеянных полей, не раздавалось трубного мычания браминов, не бегали вездесущие в других поселениях пустоши дети. Даже обычного мусора, и того не было. Впрочем, какие-то человеческие фигуры вдали все-таки виднелись, но чем они занимались, было совершенно непонятно. Складывалось ощущение, что они просто стоят и смотрят куда-то вдаль. Тем временем из руин отеля целеустремленным шагом вышли несколько местных, с головы до пят закутанных в балахоны. Один, явный руководитель, шел впереди с винтовкой наперевес, остальные катили тачки с мишами. Руководитель местных о чем-то поговорил с начальником каравана, и из рук в руки перекочевал маленький позвякивающий мешочек. Наталье послышался странно знакомый хриплый голос, да и руки то ли старосты, то ли главного торговца чем-то цепляли внимание. Тем временем его подручные сноровисто выгрузили свои мешки из тачек, забрали товары также, не говоря ни слова, покатили его куда-то вглубь руин. 20 минут покурить, перекусить и оправиться», — скомандовал начальник каравана. «Потом выходим. Сегодня задерживаться не будем. Вы обещали рассказать», — не выдержал Альберт. «А сами не поняли?» — начальник каравана хмыкнул. «Говорят, вы с Гарольдом знакомы». Многое стало на свои места. И дерганая походка аборигенов, и хриплый голос, и лишенные кожи руки местного торговца. Но что-то не складывалось, ведь история старого мутанта с его заброшенной военно-исследовательской базой никак не объясняла целый город таких же, как он, или просто похожих. Мы называем их гули. Они, кажется, не возражают. Не знаю, чем они тут питаются и как вообще выживают, Но их тут довольно много. Не обманитесь, далеко не все из аборигенов разумны. Большинство тех, кто бродит по окрестностям, тупые зомби. Никаких признаков разума. Просто торчат на улице, иногда бормочут что-то, иногда в руины уходят. Но близко лучше не подходить, могут кинуться. Вы не смотрите, что тощие. У нас тут одного паренька пару лет назад довольно шустро разорвали. А торгуете вы с кем? Вот с разумными и торгуем. Большая община у них одна, но иногда приходят какие-то то ли общепенцы, то ли еще кто, я не разбирался. Сразу скажу, что поселения я не видел, но предположу, что проход туда найти может быть непросто. Ну что, остаетесь? Остаемся, вздохнул Альберт. Дело у нас к ним. Сглупили мы, что сразу не подошли. Наоборот, правильно сделали, я не зря просил в стороне постоять. Не любят они чужаков. И мне могли сделку сорвать, и сами ничего бы не узнали. В общем, ищите сами. Слышал, договориться можно. В конце концов, как-то же мой предшественник контакт с ними установил. Путешественники переглянулись и, ощетинившись стволами, пошли по следам колонны местных. В руины отеля соваться не хотелось. Там кто-то ходил, что-то бормотал, скрипел и чавкал. Ближайшие переулки тоже особого доверия не внушали. Наконец, Наталье улыбнулась удача. Одна из более-менее сохранившихся улиц привела к противоположной стороне громадного отеля, где у стенки под навесом и были сложены знакомые тачки. «И что дальше?» – задала Наталья почти риторический вопрос. «Никакого прохода к поселению. Может, все-таки рискнем спросить?» Чуть помедлив, ответил Альберт. «Вон тот парень выглядит вроде разумным». Неподалеку в тени трансформаторной будки стоял одинокий гулли и всматривался в выходцев из убежища мутными желтыми буркалами. Он действительно чем-то напоминал Гарольда, но в то же время и отличался. По крайней мере, из-под его изменившейся плоти так уж явно не торчали кости. «Уважаемый, мы хотели бы спросить у вас дорогу», — крикнул Альберт. И тут спокойно стоявший до этого гулли издал дикий вопль, растопырил руки, будто хотел кого-то обнять своими когтистыми пальцами, и рванул вперед со скоростью хорошего велосипеда. Очередь из автомата сшибла его на землю, а винтовочная пуля в голову поставила окончательную точку. «Тут бы дробовик нужен», — отметил Макс. «И трусы запасные», — ответила ему Наталья, меняя рожок в автомате. Пальцы неприятно подрагивали, и очень хотелось заправиться какой-нибудь военной химией вроде ментатов, чтобы перестать сомневаться, волноваться и стать быстрой и четкой. Но без серьезной нужды на такой шаг идти все же не стоило. Зато наконец на глаза попался ответ на вопрос, куда же подевались носильщики. Ближайший вход в канализацию был очищен от обломков и выглядел достаточно широким. Сканер биоформ пип-боя показывал, что прямо рядом со спуском никого живого нет. Так что Наталья активировала режим невидимости своего костюма и решительно полезла вниз. Макс держал обмотанную вокруг ее талии веревку и был готов максимально быстро выдернуть соратницу наверх. Альберт же в случае необходимости должен был обеспечить огневое прикрытие. Экстренной экстракции не потребовалось. Наталья благополучно достигла дна и, немного осмотревшись, крикнула, что путь чист. Подземелья Бейкерсфилда внушали уважение своими габаритами и капитальностью. В общем-то это была не сама канализация даже, а технологические тоннели для ее обслуживания. «Налево, направо?» – поинтересовался Альберт. «Давай направо», – решила Наталья. «Хватит уже налево ходить». У поворота предупреждающе пискнул сканер биоформ. Сделал он это с запозданием. На Наталью кинулся гигантский кротокрыс. С китайской броней зверушка ничего поделать не смогла, а короткой трехпатронной очереди из автомата ей хватило, чтобы расстаться с жизнью. Следующего крыса били уже прицельно, а больше ничего живого в небольшом заканчивающемся тупиком закутке и не было. В чем это они тут копались? Поинтересовался Макс, увидев, как в луч фонаря попали останки какого-то бедолаги. Судя по всему, давно он тут лежит. А это мы удачно зашли. Наталья цапнула непонятный предмет продолговатой формы и изумленно на него уставилась. Это вообще что? На одной из сторон находки, более всего похожей на джедайский меч, нашлась единственная кнопка, после нажатия которой приборчик выдал внушительный электрический разряд. Это ж электрокнут. Тыкалка для скота, рассмеялся Макс. Бесполезная игрушка. Хотя погоди-ка, он выщелкнул крышку и с удовлетворением уставился на выпавшую на его широкую ладонь батарейку. Не так проста эта игрушка, хмыкнула Наталья. Раз уж использует полноценную микроядерную батарею,